Глава 10. Нормальность – это всего лишь умело контролируемое безумие. «Давай сядем за столик, тут нам будет удобно разговаривать». Послышался незнакомый мужской голос, низкий и очень мужественный. «Ты уверен, что мы здесь одни? Мне бы не хотелось, чтобы кто-то нас услышал». «Никого здесь нет. Работники живут и ночуют в другом месте. А хозяйка таверны хоть и живет прямо здесь, но крепко спит после очищающего зелья, которое я ей дал», — ответил другой мужской голос, отлично мне знакомый. «Седрик, что этому бессовестному типу здесь нужно в такое время?» Я повернулась к двери, чтобы выйти из кладовой и послать его из таверны подальше. Но тут послышался звук отодвигаемых стульев, и первый мужчина негромко засмеялся. «Принц Седарин Лесвой, ты себе не изменяешь. Таинственные загадки, враги и прекрасная дама, попавшая в беду. Кто же она? И отчего ты ее спас?» Я навострила уши. «Принц Седариан? Этот отравитель принц? И почему Лесвой, если он Тивали?» «Седариан Тивали. Я хорошо запомнила, как он представился». Решив пока не обнаруживать свое присутствие, я, осторожно ступая босыми ногами, двинулась к открытой двери с кладовой, высунула наружу нос и огляделась. За столиком неподалеку от моего убежища уселись двое мужчин. Спиной ко мне расположился сам Седрик, обладатель двух фамилий и якобы принц. Напротив него устроился еще один мужчина. Этот был очень высоким, крупным. Заглядывающая в окно луна освещала его собранные в хвост черные волосы и лицо с резкими чертами. На массивных плечах то ли плащ накинут, то ли пончо какое-то. Это все, что мне удалось разглядеть в результате беглого осмотра. Надолго высовываться из укрытия было опасно. Того и гляди заметят мою белеющую в проеме двери физиономию. Ладно, просто послушаю, что за несанкционированные ночные совещания здесь проводятся. Между тем Седрик с двойной фамилией хмыкнул и пообещал: «Расскажу чуть позже. А пока мы словно король Ардар. Что тебя привело в наши небесами забытые места? Твоя супруга, прекрасная Аделаида. Здорова, надеюсь. Дети, сколько у вас уже?» «Четверо. Два мальчика и две девочки. Все здоровы. Аделаида утверждает, что скучает по твоему ехидному языку». Рассмеялся мужчина, которого назвали королем Ардаром. «Это что, у меня за столом целое величество сидит? А с ним еще и высочество, если я все правильно поняла?» По полу ощутимо тянуло холодком, и я переступала с ноги на ногу. Надеюсь, ночные гости ненадолго ко мне пожаловали. Не хотелось бы простыть, занимаясь шпионажем. «Я искал тебя, Седрик», — после паузы произнес тот, что король. «Ах, как же я счастлив, что ты все еще любишь меня, мой славный бывший генерал Эрдракхар, а нынче король. Что скучал без меня, ночей не спал, вспоминая обо мне», — пропел дурашливым голосом Седрик. И сразу, без перехода, совершенно другой суровой требовательной интонацией. «Что случилось, Ардар?» Второй мужчина резко выдохнул. «Твой отец прислал мне письмо. Он ждет твоего возвращения, Седрик. Ему недолго осталось». Наступила звенящая напряженная тишина. Я тоже замерла, не шевелясь и почти не дыша. Наконец Седрик тяжело произнес: «Он умирает?» «Да». «Я не могу вернуться». «Почему?» «Ты забыл про пророчество? Или о проклятии, которое я ношу в себе не первый десяток лет? Я уверен, все давно развеялось, если вообще было. Раз за столько лет ничего не произошло, можно забыть про него», — спокойно и уверенно ответил король. «Ничего не развеялось. Недавно я снова был у Оракула. Проклятие и пророчество никуда не делись. Все в силе, ждет своего часа, чтобы активироваться. Едва я вступлю на землю своего отца и... Ты сам знаешь, что случится катастрофа. Ты уверен, что этому Оракулу можно верить?» «Вполне», — мрачно ответил Седрик, и собеседники надолго замолчали. «Ты должен увидеть своего отца, пока он еще на этом свете. И подумай, кто займет место главы клана, когда его не станет?» Разбил тишину голос короля, У моего отца полно детей, в том числе сильных сыновей», – небрежно бросил Седрик. «От истинной пары у него только один сын – ты. Только ты можешь принять его власть». «Я услышал тебя, друг. Ты тоже услышал мой ответ», – спокойно произнес Седрик. Король в ответ смолчал, только тяжело вздохнул. Ни жива, ни мертва я стояла, переваривая услышанное. «Ничего себе пошпионила, называется. Думала, два старых приятеля будут про какую-то ерунду мужицкую говорить. А тут вон что. Умирающий отец. Смертельное проклятие. Страшное пророчество». Но то, что прозвучало дальше, вообще выбило почву у меня из-под ног. «Ладно, это твое решение», – произнес собеседник Седрика. «Расскажи, что у тебя здесь происходит? Кого ты снова спасаешь?» «Я не спасаю, а пытаюсь сам спастись. Оракул назвал мне условия для снятия проклятия». «И что это?» «Артефакт. Старинный артефакт под названием «Сердце дракона». По преданию, для его создания отдал свое сердце и жизнь один из драконов, первых стражей этого мира. Если я найду этот артефакт и получу его силу, то смогу избавиться от проклятия и спасти королевство отца. Возможно, и его самого успею вырвать из лап смерти». «Проклятие через тебя тянет и силу твоего отца?» – удивился король. «Странно». «И отца, и моих братьев, представь себе. Сестер нет, их оно не касается». «Это очень непростое проклятие», – все тем же спокойным голосом ответил Седрик. «Пока мои братья молоды, они легко справляются со смертельным воздействием. Но отец, он очень стар, ты же знаешь. Король Аритрис, ровесник твоего отца. А мы, оборотни, не такие долгожители, как вы, драконы. Но если я смогу в ближайшее время снять проклятие, то и отец может выжить». Это слова Оракула. «Фуллова прорва». Непонятно ругнулся король. А я зажала рот руками, чтобы не завопить от удивления. «Оборотень! А этот его дружок – дракон?» Так вот, что имел в виду Седрик, когда сказал, что здесь кроме меня людей нет. Забыв про заледеневшие ноги, я таращилась в темноту кладовой и пыталась собрать в кучку разбегающиеся мысли. «Значит, и мои работники не люди. Ну ладно, Брогал и Рияса. Повар больше всего похожий на сказочного людоеда. Скорее всего, помесь орка и человека. А девушка – плод любви гнома и человека. По ним вопросов нет. Но остальные – Мидла, Жако, Мати – не люди? И Лаяна, милая улыбчивая Лаяна, она кто? А Седрик, оказывается, ищет мой кулон. Кто бы мог представить?» Надо было эту отвратительную новость обдумать, но не хотелось. Имелось опасение, что моя психика просто не выдержит. Она и так у меня неустойчивая и ранимая. Лучше мне сейчас успокоиться и послушать разговор дальше. Вдруг еще что-то полезное для себя узнаю. Чуть-чуть отдышавшись от сделанного открытия, я подошла вплотную к двери и усилием воли сосредоточилась на беседе мужчин. И очень вовремя. Дружок Седрика как раз заговорил про мой кулон. «Значит, этот артефакт, сердце дракона, где-то здесь?» «Здесь, совсем близко», — хмыкнул этот оборотень. Оракул указал на эту таверну. «Ты знаешь, как он выглядит?» «Как сердце», — коротко ответил Седрик. «Что требуется, чтобы заполучить артефакт? Тебе нужна моя помощь, друг?» «Какая? Предлагаешь спалить кого-нибудь своим драконьим пламенем? Наступить лапой? Засыпать золотишком из своей сокровищницы?» Засмеялся Седрик. «Весело ему, гаду!» «Если нужно, сделаю все тобой перечисленное. Я перед тобой в неоплатном долгу за свою жену. Ты знаешь, что моя жизнь и сокровищница твои», — спокойно заявил король, который дракон. «Мама дорогая, дракон! А мне никто ни единым словом не намекнул, что здесь имеются эти летающие бронированные этажерки. Да и про оборотней все дружно умолчали. Хотя я столько раз расспрашивал всех про этот мир. Лаяну, Жако и нашу парочку, Мати и Риясу. постоянно донимал разговорами про здешнее мироустройство. Даже Брогла и Мидулу пыталась разговорить, хотя эти двое на контакт идти вообще не желают. В итоге дружно наврали мне, что в этом мире есть всего три расы – гномы, орки и люди. Лгунишки бессовестные. Нет, так-то я против драконов ничего не имею. У меня, между прочим, сестра и тетушка замужем, одна за драконом, вторая за демоном. Да, вот такой пердемонокль. Обе 3 года назад почти в одно время попали в другой мир под названием Невсолия. Пережили там столько, что ни в сказке сказать, ни в фэнтези-романе описать. Но в итоге обе там и остались на своем. Обе там и остались на своем Невсолии. Только по одному разу вернулись домой ненадолго и снова к своим любимым в другой мир умотали. А меня с собой не взяли. Сказали, чтобы сначала учебу на земле закончила, а потом они и подумают. До сих пор думают, хотя я диплом уже 1 год назад получила. И на родину обе носа не кажут. Похоже, забыли про меня, бессовестные. А теперь мы вообще друг друга потеряем, раз я здесь. Даже если Лиза с Мариной вернутся со своей Невсолеи, на земле-то меня уже нет. Я здесь, в этом мире. Ой-ой-ой, хочу домой. В этом месте моих размышлений я совсем плохо себя почувствовала. Везде обман, везде предательство. Если даже со стороны самых близких такое происходит, то чего я тогда жду от совершенно посторонних для меня не людей? Решено. Завтра иду в городскую библиотеку. Она здесь есть, я узнала. И сама буду добывать информацию. Никому больше веры нет, абсолютно. Ни работникам таверны, ни Седрику, ни этому Изекилу. Тоже подозрительный тип. И тут меня осенила ужасная мысль, от которой застыла кровь в жилах и перестало биться сердце. Они оба видели у меня на груди кулон в форме сердца. Да что там, вся таверна видела, когда я попала в этот мир. Плюс еще куча народу, пока я безголовой курицы носилась по окрестностям, пытаясь понять, что происходит. Но раз Седрик знает про амулет сердца дракона, то и другие могут быть в курсе его великой мощи. Значит, кто-то вполне мог догадаться, что на шейке у меня в тот день болталось не просто украшение, а драгоценный артефакт. И кто его знает, сколько еще охотников за моим сердцем отирается вокруг таверны меня лично. Я крепко жала рот руками, чтобы не заорать от затопившего меня ужаса и не выдать свое присутствие. Стояла, хлопая глазами, и дышала через раз, пытаясь справиться с паникой и тошнотой. «Вот я попала, вот попала, попала!» — крутилась в голове мысль, мешая связно думать и слушать продолжение разговора. Неожиданно беседа мужчин повернула совсем в другую сторону, уйдя от сердца дракона и меня. Ну, увы, менее интересной и пугающей она не стала. «Хуран объявился», — сообщил Седрик со странной интонацией, то ли ненавистью, то ли предвкушением. «Здесь, возле таверны, внутрь не заходит, но круги вокруг нарезает». «Хуран, я думал, его давно раздавили?» — удивился дракон. «Слышал, он в соседнем мире набезобразничал, и его тамошние драконы спалили». «Ха, про меня тоже болтают, что я давно помер. Ну, как видишь, жив и почти здоров». «Вот и этот червяк живее всех живых. Правда, и внешность, и имя поменял. Узнать его сейчас сложно». «Так может, это не он? Ты ошибся?» «Он, совершенно точно он. Магию свою применил, по ней я его и узнал. Василисков в нашем и сопредельных мирах не так уж много», — зло рассмеялся оборотень. «Буквально один единственный Василиск на много миров вокруг», — хмыкнул дракон. «Хуран понял, что ты его вычислил?» «Думаю, нет. Я постараюсь, чтобы он так и остался в неведении». «Что ему здесь надо?» «Подозреваю, то же самое, что и мне. Он ищет артефакт сердца дракона», — ответил Седрик, и я тихо сползла на пол. Осталась на нем сидеть, прижав руки к колотящемуся сердцу и открыв от ужаса рот. «Нет, это уже перебор. Василиск. Я смотрела Гарри Поттера. Помню, что это за чудовище такое. Эта тварь охотится за мной и моим кулоном. Все, я покойник». Между тем в обеденном зале продолжалось обсуждение вопроса моей жизни и смерти. «Тогда тебе стоит поспешить и завладеть артефактом раньше червя». «Дал добрый совет дракон». «Да-да, чешуйчатый, хорошо ты придумал. Пусть поскорее заберет у меня кулон. Заодно свернет мне шею». Я начала окончательно впадать в панику. Наверное, еще немного и выдала бы свое присутствие, зарыдав голос или грохнувшись в обморок. Только жизненная необходимость узнать планы врага помогла мне кое-как взять себя в руки и немного успокоиться. Я прислонила спиной к ларю с мукой, удачно оказавшемуся рядом, и замерла, прислушиваясь к мужским голосам. «Как ты собираешься забрать артефакт, Седрик?» — задал вопрос король-дракон. «Принуждение, путку, хитрость, шантаж. Скажи еще, грабеж среди бела дня?» — хохотнул тот. «Наговариваешь на честнейшего оборотня. Ну не купить же ты его собрался. Если бы продавали, отдал бы любые деньги. Тем более недавно кое-кто предлагал мне в пользование всю свою сокровищницу». В голосе Седрика появилось ехидство. «Но я очень сомневаюсь, что мне так повезет, и хозяин сердца согласится его продать, не имея понятия об истинной ценности артефакта». «Нет у меня понятия? Вот не поверите, ношу эту прелесть, а что она из себя представляет, не знаю», — подумала я с внезапным раздражением. «Ну почему я такая бестолковая? В первую очередь таверной занялась, оставив личные дела на потом. Ринулась выполнять просьбу Мидла насчет новых кроватей, постельного белья и подушек. Посуду закупила, скатерти. Вызвала печника, чтобы дымоходы и камины поправил. Новый вертел Брогла установил в печь, как он просил. Да я швабры местных плотников заставила делать. Видел бы кто, какими глазами на меня смотрели в столярной мастерской, когда я объясняла, что они должны соединить две палки буквой «Т». Кое-как втолковала, чуть не охрипнув от усердия. Зато теперь Риаса не ползает с тряпкой по полу на карачках. Да, обо всех я позаботилась, добрая девочка Василина. Но, например, разобраться, как включать свет, чтобы не отбивать тебе ладони, времени у меня не нашлось. И кулон на потом отложила. Балда!» Сокрушенно вздохнув над своей бестолковостью, я сосредоточилась на разговоре, в котором дракон мне на радость продолжал расспросы. «Говоришь, у тебя нет плана действий, принц оборотней? Да быть не может». «Никакого плана, дружище. Похоже, старею», — в ответ засмеялся Седрик. «Что ему так весело, хотелось бы знать? Врет, наверное. А у самого целых три плана, как извести беспомощную попаданку». Тут мне в голову пришла оптимистичная мысль. А вдруг Седрик не понял, что мое украшение и есть артефакт сердца дракона? Может, в нашу первую встречу он смотрел только на мое декольте четвертого размера и на кулончик не обратил внимания? Да нет, наверняка все понял. Вот и примазывается теперь ко мне и таверне. Ищет способ, как завладеть бесценной вещью. Что же мне делать? Как себя спасать? Ответ, как ни странно, дал сам злодей. После длительного умолчания задумчиво сообщил: «Все не так просто, как может показаться на первый взгляд, друг мой король Ардар Эрдракхар. Оракул говорил об условиях, при которых артефакт может сменить владельца. Если их не выполнить, то и в руки взять вещицу не сможешь. В лучшем случае просто не дастся тебе. В худшем – покалечит или уничтожит. И неважно, кто ты и какие магические силы имеешь. Сердце дракона размажет тебя, как подошва сапога гусеницу на дороге», — сказал он и снова надолго замолчал. «Негодяй!»